Вильфрид Венск был высокий, выше Геральта, а краснолюда вообще превышал двукратно. Одет он был в обычную простую одежду, какую носят сельские солтесы, каморники либо конные гонцы, но в его движениях чувствовалась резкость, жесткость и уверенность, которую ведьмак знал и умел распознать безошибочно даже ночью, даже при скупом свете костра. Так держат себя люди, привыкшие к латам и оружию, оттягивающему пояс. Геральт был готов побиться об заклад на любую сумму, что Венск — профессиональный воин. Он пожал протянутую руку, слегка поклонился. «Сядем». Ярпин Зигрин указал на ствол, в котором по-прежнему крепко сидел его огромный топор. «Ну что поделываешь в сих краях, Геральт?» «Ищу помощи. Еду сам третий, с женщиной и подростком. Женщина больна. Серьезно. Догонял вас, чтобы просить помощи?» «Черт побери. Лекаря-то у нас нету». Краснолюд сплюнул на горящие чурки. «Где ты их оставил?» «Пол перехода отсюда, на большаке. Покажешь дорогу». «Эй, вы там! Трое на коней! Седлать запасных!» «Геральт, твоя больная баба в седле удержится?» «Вряд ли. Потому и пришлось оставить. Возьмите бурку, полотнище и две жерди с фуры. Быстро!» Вильфрид Венск, скрестив руки на груди, кашлянул. «Мы на тракте», — резко сказал Ярпин Зигрин, не глядя на него. «На тракте. В подмоге не отказывают». «Холера». Ярпин отнял руку от лба Трис. «Раскаленная, что твоя печка. Не нравится мне это. А ежели тиф, аль дизентерия?» «Это не может быть ни тиф, ни дизентерия», — убежденно солгал Геральт, накрывая больную попонами. «У чародеев иммунитет против таких болезней. Скорее всего, пищевое отравление. Ничего заразного». «Хм, ну ладно. Пойду пошурую в торбах. Было у меня когда-то доброе снадобье против поноса. Может, еще немного осталось». «Цири!» — буркнул ведьмак, подавая девочке отвязанный от седла кожушок. «Иди спать. Ты валишься с ног». «Нет, не навоз. Навоз положим Трис. Ты ложись у костра». «Нет», — тихо возразила Цири, глядя на удаляющегося краснолюда. «Я лягу рядом с ней. Когда они увидят, что ты меня от нее убираешь, они тебе не поверят. Подумают, что это заразительно, и выгонит нас, как те, с заставы». «Заразно», — поправил ведьмак. «Геральт», — вдруг прошептала чародейка, — «где мы?» «У друзей». «Я здесь», — сказала Цири, гладя ее каштановые волосы. «Я с тобой, не бойся. Чувствуешь, как тут тепло? Горит костер. А краснолюд сейчас принесет лекарство против желудка, то есть от...» «Геральт», — простонала Трис, пытаясь выпростаться из-под покрывал, — «никаких магических эликсиров. Запомни». «Помню, помню. Лежи спокойно». «Мне надо. Ох». Ведьмак молча наклонился, поднял чародейку вместе с коконом, покрывающих ее попон, и отправился в лес во тьму. Цири вздохнула и тут же повернулась, слыша тяжелые шаги. Из-за фуры вышел краснолюд, держа под мышкой большой сверток. Пламя костра играло на острие топора, засунутого за пояс, посверкивали пуговицы тяжелой куртки. — Где больная? — буркнул он. — На помеле улетела. Цири указала во мрак. — Ясно, — кивнул Зигрин. — Я знаю эту боль и припаршивейшую слабость. Как был помоложе... Жевал все, что удавалось отыскать или прибить, так что травился не раз. Кто она, чародейка ваша? Трис Меригольд. Не знаю, не слышал. Впрочем, я редко сталкиваюсь с братством. Однако ж, пора представиться. Меня зовут Ярпин Зигрин. А тебя, коза? Иначе, буркнула Цири, сверкнув глазами. «Так-так», — захохотал краснолюд, — «прощения просим. Не распознал во мраке-то?» Так, стало быть, никакая не коза, а знатная девица. Низко кланяюсь. Ну и как же благородную девицу звать, ежели не секрет? Не секрет. Цири. Цири. Ага. И кто ж ты такая, Цири? А вот это как раз и секрет. Цири гордо задрала носик. Язычок у тебя, мазель, острый, как осиное жало, снова захохотал Ярпин. Ну, прости. Я принес снадобье и немного перекусить. Извольте принять. Или прогоните старого неотесанного мужлана Ярпина Зигрина. Простите, смутилась Цири, наклонила голову. Трис действительно необходима помощь, милздарь, Зигрин. Она очень больна. Спасибо за лекарство. Пустое. Краснолюд снова осклабился. Пошли, Цири, поможешь нам. Снадобье-то еще приготовить надо. Накрутим пилюль по рецепту моей бабки. Супротив этих пилюль никакая засевшая в кишках зараза не устоит.